Я смотрю на твою фотографию. Я смотрю на твою фотографию и не могу оторваться. Я заставляю себя. Делаю почти невероятные усилия, чтобы поднять руку, положить ладонь на мышь, сдвинуть ее на несколько сантиметров вверх и вбок, чтобы закрыть окно. Я бывший админ, владелец и создатель «Переиграй», так что у меня есть десктопная версия приложения. Обычно я захожу в режиме разработчика. Делать это с ноутбука куда проще. Твое фото сейчас занимает весь экран. У меня не хватает духу его закрыть. Темно-бордовый комплект из полиэстера, который легко принять за платье. Но на самом деле это раздельный верх и низ. Увеличив фото, я вижу тонкую полоску бледной, совсем не загорелой кожи на талии. Выходит, ты живешь там, где зимой не бывает жарко. Не ходишь в солярий. И, скорее всего, в спортзал тоже. Ты вполне стройная, но модницы, глядя на тебя, наверняка сказали бы, что не помешает сбросить килограмм-другой. Я продолжаю рассматривать тебя. Каждая следующая секунда — глоток все крепчающего коктейля. Возможно, фатума, который налит в твой бокал. Я узнаю его по серебристому блеску, по мягкому и глубокому оттенку черного ореха. Похоже, ты разбила копилку или разрешила себе потратить неприкосновенный запас этим вечером. Фатум — удовольствие не из дешевых. А ты, судя по часам с ремешком из саржи и потертой сумки, не купаешься в деньгах. Браслет под серебро и серьги под золото, капроновые колготки с блеском, сморщившиеся над туфлями. У тебя нет не только денег, но и вкуса, в общепринятом понимании. Зато у тебя есть длинные темные косы. Много минут спустя я нахожу глазами анкету. Раздел «О себе» в самом низу экрана. «Привет. Это я, и я решила, что пора добавить огонька в свою жизнь. И в твою тоже». Я чувствую слабое жжение внутри, словно проснулся с головной болью. Словно во мне пробуждается нечто. Воскресает после долгого и тяжелого сна. Заполняя эту анкету, я позволила взять верх своей внутренней феи, но, честно говоря, это только прибавило хаоса и шарма. Я снова перевожу взгляд на твое лицо. Родинка, шрам на щеке, редкие бледные зимние веснушки, искрящиеся глаза с неестественными кольцами вокруг зрачков. Возможно, перед тобой специальная подсветка, но, скорее всего, ты просто фотографируешь себя в зеркале в туалете не самого дорогого бара. Косы растрепаны, юбка перекошена, глаза горят. Хаос и шарм. Ты все написала верно. Я из тех девушек, которые могут весело провести время как на вечеринке, так и за чашкой кофе. Я горжусь тем, что вижу в зеркале. Тебе не нравится, как ты выглядишь. И ты изо всех сил, скорее всего, выпив, пытаешься убедить себя в обратном. Я — смесь загадок, вопросов и длинных кос. Ты не знаешь меня. Ты не видишь меня. Ты наматываешь меня на раскаленный стержень, будто я нить или сам коса, которая может стать сколь угодно горячей, но никогда не загорится. Кстати, я увлекаюсь макраме и морскими узлами. Все внутри вспыхивает. Память. Память и глубоко спрятанные мысли прорываются и не дают мне дышать. Если ты готов к капельке безумия и чувствуешь, что можешь угадать, как я выгляжу сегодня, дай знать. Я готов. Готова ли ты? Мне нужна минута, чтобы выдохнуть, чтобы забыть тебя, чтобы признать, что я попался, чтобы узнать, что ты учишься в МГИЖе и живешь в общежитии на улице Тупчикова. Я вижу, как сильно ты отличаешься от себя самой на фото в «Переиграй». Вижу, что именно его ты поставила на аватарку. Я наклеиваю стикер на то место экрана, где написано твое имя в шапке профиля. Прикрепляю плотно, так, чтобы не просвечивало ни буквы. Я просматриваю твой аккаунт. Все, кроме личных данных. Читаю твои посты. Снова рассматриваю фото на аватарке. Да, то же самое, что в Переиграй. И так сильно контрастирующее со всеми прочими. Как же неосторожно. Именно по этому фото было легче всего найти тебя в настоящей жизни. Хотя я справился бы и без него. Я изучаю твои рисунки, комментарии и ответы. Узнаю, что ты родом из Вилюйска. Вижу, что подала заявку на стажировку в Эклектику. О, Эклектика. Знатно призвилась тогда. Я дал им хороший инфоповод. Интересно, а ты читала? Я пытаюсь отвлечься. Борюсь с собой. Закрываю сначала браузер, затем Переиграй и ноутбук. Ухожу, чтобы поставить греться воду. Возвращаюсь. В кухне щелкает вскипевший чайник. Я снова открываю ноутбук, браузер и твой профиль. Большую часть постов ты пишешь поздно вечером и почти ночью. Котики на фото с расписанием такие милые. Ты учишься на журналиста, и тебе нравится предмет прикладная конфликтология. А иначе зачем бы ты так яростно, до порванной бумаги, подчеркивала эту строку ручкой? Ты подумываешь завести рыбок, если удастся согласовать это с комендантом общежития. Окна твоей комнаты в Ковенецке выходят на двор с синей сталинкой. И когда ты задумчиво смотришь вдаль, опершись о подоконник, фото сделано в профиль, ты кажешься гораздо старше, хотя ты без макияжа и нет и намека на прическу или деловую одежду. Я делаю еще несколько попыток отвлечься. Несколько упражнений на концентрацию внимания и, естественно, на другом предмете. Встаю, ухожу, наливаю чай. Возвращаюсь. Память против меня. И ты против меня. Я сам против себя, и мне сложнее обычного справиться с воспоминаниями этим вечером. Часы показывают начало пятого, и за окном вот-вот рассветет, когда я закрываю ноутбук и сажусь на диван. Проходит минута, другая, третья. В квартире надо мной что-то падает, звенит будильник, а затем кто-то бежит, стуча по полу шлепанцами. Я открываю глаза, вдыхаю и выдыхаю. Встаю. Включаю ноутбук. И аккуратно отклеиваю с экрана стикер. Закрываю глаза, считаю до 10, ни на что не надеясь. Открываю глаза и узнаю, что тебя зовут Саша. Саша Тернова. Са-ша. Ты в ловушке. И я в ловушке. Все.